Глава 8. Широченная и высоченная входная дверь, как и дверь между сенями и холлом, всегда казалась Алисе логичным элементом общей архитектуры большого дома. Но когда Кун распахнул до предела одну дверь, а затем стремительно, словно боясь передумать, вторую, когда в дом, почудилось, хлынул целый эскадрон всадников, несущих на лошадях и на себе рычащих тварей, размеры двери объяснили другое. Правда, подумать над этим другим было некогда. Кун стоял на вытяжку за входной дверью и чуть не обезумевшими глазами глядел на Алису, которую едва высматривал за мельтешением фигур, появившихся словно из сумасшедшего сна. Но последний всадник крикнул то, о чем не успели договориться оборотень и хозяйка лесного дома. Да и как договориться, если они не знали, сколько тех было, и все ли успели влететь в дом? Но тот всадник крикнул «Закрыть дверь!». И вот тогда Виктор и Алиса бросились на помощь Куну. Ведь надо было не только закрыть входную дверь, но и уничтожить измигунов, при виде распяленных пастей которых Алиса воинственно завизжала и принялась метать огненные стрелы прямо в эти раскрытые пасти. Увидев, что делает сестра, Виктор лишь раз выстрелил из арбалета, а потом бросил его в сторону и начал обстреливать тварей огнем. «В пасть! Виктор, бей в пасть!» – не впуская топора из левой руки, вопила Алиса. «Пасть – удобная метка на слишком вертких мишенях, особенно если учитывать, что измигуны не думали в вопле захлопывать свои пасти. Кун сравнил их размеры с размерами табуретки. Разверстые пасти у них были в половину сиденья». В холле, слышала Алиса, тоже продолжалась битва. Кажется, всадники спешились и убивали адских тварей, невольно занесенных на лошадях. Алисе даже показалось, она слышит среди лошадиного ржания визг Лулы. Догадалась бы белобрысенькая заскочить в любую спальню и закрыться там. Но не до нее пока. Не до нее. Лишь бы эти уроды не разбежались по дому. Лишь бы не разбежались. Кажется, входную дверь перед измигунами захлопнули вовремя, но уже в начале битвы в сенях Алиса сообразила почти сразу захлопнуть дверь в холл. А вдруг и те, что сюда проникли, разбегутся по всему дому? Всадники-то не собираются оставлять в живых притащенных с собой тварей, а те не собираются отказываться от потенциальной добычи. Но эти приготовленные убежища вмиг превратятся в мышеловку для живых. Но пока хорошо действовали и личные выплески огня. Измигуны уже побаивались напролом бросаться на двоих, один из которых беспорядочным мельканием огня удерживал их на месте, а другая, успев натренироваться во дворе, успешно уничтожала их. Единственное плохо – она и брат видели происходящее только в свете личных огненных стрел. Факелы и свечи остались за дверью, и в сенях нечего поджечь такого, чтобы потом не переросло в пожар. В какой-то момент, подстрелив очередного измигуна, который старался под прикрытием темноты добраться до их ног, Алису туркнула. «Где Кун?» – закричала она брату. Виктор не отозвался, жестко сосредоточенный на трех тварях, пытавшихся уйти от его огня. Но, выкрикнув вопрос, Алиса бросилась к входной двери, возле которой в последний раз видела оборотня. По дороге всего 3-4 шага, чуть не споткнулся топор. Повезло, что пальцы ног в мягких туфлях ударило по обуху в косую. Зашипев от боли, но сообразив, что произошло, девушка кинулась к куче чего-то темного, сваленного на пол у входной двери, к куче, которая виднелась лишь во вспышках огня. На этой куче суетились время от времени, сваливаясь в стороны серые пятна. И Алиса на ходу подхватила топор и снова ринулась к измигунам, кажется, свалившим оборотню на пол. Топор-то взяла, а как его использовать, если не видишь, на кого замахиваешься? В азарте боя Алиса не постеснялась схватить ближайшего к ней измигуна то ли за шкирку, то ли просто за шкуру. Тяжеленный-то, фиг поднимешь. Но вроде подняла или отдрала от кого-то. Тварь обернулась к ней. Алиса мгновенно уловила ее движение броситься на нее. Резко разжала пальцы и закричала от боли, когда только что уроненный измигун без секунды промедления прыгнул на обидевшую его руку. Выпустить огненный луч она успела, но рука вспыхнула жаром. Зубища твари разодрали кожу вместе с рукавом, ниже локтя, пока измигун падал. «Мы ненормальные! Мы ненормальные!» – бешено застучала в висок мысль, когда Алиса поняла, что рабоче-боевая рука онемела. «Зачем мы с Витькой влезли в это? А мы влезали? По-моему, это нас сюда впихнули, без нашего ведома и разрешения». Перед самым ее носом прошипел огненный луч, и она опомнилась. «Есть кое-кто, кому сейчас хуже всех. Брат-то успевает и ей, сестре, помочь. Так чего она встала чучелом гороховым? Кун!» Только подумала развернуться к нему, как с кучи, в которой она предполагала оборотня, быстро съехало нечто серое, а за ее спиной почти одновременно, почудилось, открылась дверь в холл. А не что совсем того, открывать дверь в дом. Съехавший с кучи, задом кверху измигун, не успел оглянуться, как девушка дала ему такой пинок, что развернул морды к себе. Логично распахнул пасть, куда и залетела огненная стрела брата. Еще трое из мигунов спрыгнули с кучи и встали перед людьми, рыча так, что дрожь пробирала каждого изнутри. Но дверь-то в холл и правда открыли. Хотя, честно говоря, оставшихся в синях трех из мигунов появление новых лиц абсолютно не впечатлило. Дальнейшее Алиса помнила плохо. Слишком много событий втиснулось буквально в несколько секунд. Особенно отчетливо в памяти осталась лишь боль, когда из руки у нее вырвали топор, тут же пущенный в дело. Потом ее силой выводят из синей, а она рвется к Куну, потому что не понимает, почему он не выходит из небольшого закутка между дверным косяком и тем ящиком, который она когда-то определила стендом для оружия. И в росчерках огненных стрел, выпускаемых братом, Алиса видела и опять-таки не понимала, почему Кун, по-дурацки расставив ноги, стоит так неудобно, словно вот-вот свалится назад и все равно не хочет прижиматься в тот угол для опоры. Пришла в себя, стоя в холле и глядя на дверь в сене. Оттуда двое мужчин выволакивали кого-то раненого, а один таскал в сене окровавленные туши из мигунов. Алиса уставилась на эти туши, проезжавшие мимо нее. Судя по происхождению, твари мистические, а выглядят реально. Следом за теми, кто тащил раненого, вышли Кун и Виктор. Едва Кун последним переступил порог в холл, он немедленно развернулся, выждал, пока войдет мужчина, носивший сени мертвых из мигунов, и плотно закрыл за ним и собой дверь. И завершил это закрытие, всунув в крючья, который с помощью Виктора сегодня приколачивал к косяку, вытесанный шест. Лошади, рядом с которыми стояла Алиса, заволновались, и оборотень отошел к стене, где тишком-молчком присел в кресло. Брат, который не понял связи между появлением в холле оборотней и тревогой лошадей, последовал за ним. Только сел рядом, он склонился к нему и что-то коротко сказал. Брат оглянулся на Алису и немедленно встал, подошел к ней. «Где Лула?» Секунду спустя Алиса забыла о ней. От группы мужчин, подтащивших своего раненого ближе к камину, отделился и зашагал к ней высокий широкоплечий мужчина, настоящий богатырь, но совершенно невоспитанный. «Кто ты такая?» – рявкнул он, и от группы всадников отделился еще один, в сравнении с богатырем невежий, всего лишь хлюпик. Правда, когда он подошел ближе, выяснилось, что фигура у него чуть ли не спортивная. Двигался он уверенно и сильно, и даже в полутьме было видно, что внешностью довольно симпатичен. После бесцеремонного вопроса, бесцеремонно же брошенного ей в лицо, Алиса вскипела до холодной ярости. «Я леди Алисия, хозяйка лесного дома», – процедила она сквозь зубы. «А вы что за бродяги, если не гнушаетесь кричать на женщину, которая спасла ваши жизни?» В холле стихло. Все разом обернулись к ней, словно чего-то ожидая. «Но чего?» Если честно, Алисе было страшно. Он какому дядьке нагрубила? «А если он в ответ...» «А если они в ответ? А если они разбойники? Душегубы какие-нибудь?» Наверху и по стене пробежали измигуны. Бег их был не просто едва слышен, но почти неуловим ухом. Однако в застоявшейся тишине расслышали все. Даже обозлившийся было богатырь чуть приподнял плечи и скосил на окно, закрытое ставнем. Может, именно шумок твари во дворе заставил его поуменьшить пыл и уже спокойно объяснить. «Мое имя Дан Герхард. Мы добирались до одного поместья, но сбились в пути. Наткнулись на дорогу к этому дому. Хозяин мне знаком. И решили напроситься на ночлег. Эти твари подпустили нас к самому дому и накинулись только тогда, когда мы оказались у крыльца». И добавил после небольшого молчания. «Я знал про лесной дом, но не ожидал, что в нем кто-то может жить, кроме сторожа. Но теперь...» Я не ожидал, леди, что у него появилась хозяйка». Последнее предложение он произнес с чуть заметной вопросительной интонацией. «Долгая история», – твердо ответила Алиса. «Лесной дом – дар мне, а пока это мой младший брат, Дан Виктор. В кресле сидит Дан Кун. Он попал в наш дом примерно так же, как вы. У него ранена нога, так что простите ему эту невежливость, что вас знакомлю с ним я. Наверху лестницы леди Лула. Девушку забрали отсюда, решив лишить меня прислуги. Но потеряли ее во время дороги, и ей пришлось вернуться сюда». Она вопросительно глянула на второго разбойника, и тот торопливо сказал: «Мое имя Дан Митчелл, леди Алисия». Остальных он, как и Герхард, не назвал, а Алиса, оглянувшись, поразилась, что их, оказывается, всего-то шестеро вместе с этими двумя. Двое заботились о раненом, защищенном от измигунов, а один стоял, тихонько уговаривая нервничающих лошадей не бояться. А пока всадников впускали, все чудилось, что их не менее 20. Она слегка склонила голову и вновь обратилась к Герхарду. «Итак, господа, на время ночи мы закрыли дом от измигунов. Надеюсь, вы сумеете спокойно пережить здесь темные часы. Пойдемте на кухню, я покажу вам, где находится питьевая вода, а заодно дам тряпки, чтобы вы могли протереть ваших лошадей». Она покосилась на лошадей со вздохом, думая, как бы утром заставить этих мужиков убраться в холле, в котором вскоре наверняка ароматно запахнут лошадиные кучи. И это еще счастье, если вспомнить, что лужи... Ой, не надо об этом. Ну их, пусть ничего не убирают, сама уберу, лишь бы нас не тронули. Шагая к кухне и машинально прижимая к боку ободранную зубами измигуна руку, Алиса, наконец, сумела восстановить обрывки того, что вроде прошло не только мимо ее внимания, но и сознания. Когда всадники хлынули в дом, спасаясь от ринувшихся на них тварей, один из них упал на входе. На него навалилось слишком много измигунов, и всей массой они просто-напросто сбросили человека с коня. А Кун, прятавшийся за открытой входной дверью, тащил его в свой тесный закуток. Потому оборотень не мог защищаться так, как надо, но к раненому твари так и не подпустил. «Кун, наверное, опять весь разодранный», – сочувственно подумала Алиса, входя в кухню. «Не везет ему. Сначала капкан, потом нас пожалел остался. И на тебе, из-за твоей жалости. Надо бы потом подойти к нему с чистыми тряпками и перевязать». Ее собственную порезанную руку ссаднило и даже жгло, так что Алиса радовалась. Никто в полумраке не видит, как она морщится от боли. Но разорвана кожа не на самой ладони, а потому девушка чуть не заплакала от счастья, когда попробовала зажечь прихваченную свечу. И чудо получилось. Наверное, хватило того, что сама ладонь оказалась целой. Хватило и помогло. Объяснив мужчинам, где что находится, Алиса повернулась идти в холл. «Алис, что с рукой?» прошептал Виктор, который старался незаметно быть рядом, а когда она повернулась, оказался со стороны раненой руки. Измигун задел. «Лиска, смотреть страшно. Давай я тебе полью немного, а потом перевяжем». Дан Герхард, в это время громко глотая, жадно пил воду, черпая ее ковшом из огромного горшка, куда весь день сливали принесенную для питья воду. А вот Дан Митчелл стоял между ним и хозяйкой лесного дома. Наверное, услышал первый вопрос Виктора, потому что немедленно подошел и переспросил. «А что у вас с рукой?» Поскольку брат с сестрой удивленно уставились на него, он, видимо, счел необходимым объяснить. «Я обладаю небольшими целительскими способностями. Если вы покажете мне, что вас тревожит, помогу с сживлением». «Ничего страшного», – ответила девушка. «Дан Виктор сейчас промоет мне руку, и все заживет само. Это царапины и не слишком глубокие. Покажите». Повторил Дан Митчелл, и внезапно в его голосе прозвенел металл. «Нельзя оставлять раны без присмотра за ними». Прозвучавший чуть громче обычного голос мужчины даже привлек внимание Дана Герхарда, но, пожав плечами, богатырь вернулся к утолению жажды. Усадив Алису, скептически настроенную, на стул, Виктор остался рядом, явно твердо решив проконтролировать обещанное излечение. Митчелл, на удивление, в самом деле, не только быстро промыл царапины, но и сумел обсушить их, прежде чем осторожно перевязать их чистыми тряпицами. Закончив, он тихо сказал: «У вас красивые руки, леди Алисия», и мягко провел пальцами не по перевязке, а по коже, ближе к локтю. У Алисы мурашки по телу, но нежное прикосновение мужчины почему-то запустило в ней иную реакцию, не ту, которую, наверное, ожидал Дан Митчелл. Она вырвала руку из его ладоней. «Какого черта? Если ты целитель, почему не помог тому раненому бедолаге?» И довольно чопорно сказала. «Я замужняя женщина, Дан Митчелл, и постороннему мужчине не пристало вести себя со мной, неподобающе моему положению». Дан Митчелл не успел ничего сказать, потому что ему в его завуалированных ухаживаниях, тут же, не подозревая о том, подгадил еще и Дан Герхард. Тот громогласно, кажется, попытался выразить личный сарказм, хоть и приглушенный внешней уважительностью тона. «Дом огромен и весьма прочен. Любопытно, каким образом можно получить столь солидный дар? Ведь я правильно понял, этот дом вам подарили, леди Алисия?» Дан Митчелл замер, будто желая оглянуться на попросившего. Но Алиса своей усмешкой привлекла его внимание. Ей почудилось, Дан Герхард похож на клуш из ее отдела. Ведь им тоже нравилось ядовито клевать ее, зная, что она промолчит в ответ. Но Алиса давно научилась не только молчать, но и спокойно переживать колкости, не отвечая на них. Еще не хватало спускаться на их уровень. Да и работе мешает. Так что извительная реплика богатыря не смутила ее. Легко отдавать в дар то, что потом легко и быстро можно забрать обратно. Всего лишь нужно оклеветать человека, сунуть его в жилище, вокруг которого кишат измигуны, и дело сделано. Дар есть, но он снова собственность дарителя. Не совсем прямой ответ на вопрос, но почему бы не ответить и так? «Ну, язычок у вас, леди Алисия», – проворчал недовольный Дан Герхард. «С кем поведешься?» – в тон ему ответила девушка. «От того и наберешься». Дан Митчелл не удержался, фыркнул. Правда, тихо, чтобы Дан Герхард не расслышал. Зато богатырь всего лишь вздохнул, хотя Алиса опасалась, что он взорвется. Выражение его лица в кухонных сумерках и качающемся пламени двух свеч Алиса не видела, но ей показалось, Дан Герхард смутился. Впрочем, через минуту мужчины ушли посмотреть, что с их раненым. Алиса же с Виктором тихонько порасспросили Куна, как он себя чувствует, и увели его на кухню, клеить на его раны намоченный подорожник. Пока шли через холл, видели, как Дан Герхард принялся обихаживать лошадей, а Дан Митчелл хлопотал над раненым. Все разговаривали в полголоса, время от времени замолкая, чтобы прислушаться к скрежету и рычанию бегавших вокруг дома измигунов. На кухне Кун и Виктор сказали, что сами справятся без нее. Алиса кивнула и, выйдя из кухни, приблизилась к Дану Митчеллу, который все не отходил от раненого, в то время как остальные трое давно слушали приказы Дана Герхарда, обихажившего лошадей. «Вам помочь?» Дан Митчелл стремительно разогнулся и скрыл всем телом раненого от глаз девушки. «Лучше вам, леди Алисия, не видеть его увечий. Не каждая леди может перенести зрелище столь страшных рассечений». «Спасибо за заботу, Дан Митчелл», только и нашлась с ответом Алисы, побежала к лестнице, где ее ждала замученная событиями Лула. Вот уж кого пришлось утешать чуть ли не от истерики, но утешила, успокоила белобрысенькую вовремя. Прибежал в коридор второго этажа Виктор, попросил помочь ему поднять и привести сюда же Куна, чтобы тот сразу лег на матрас. Все бы хорошо, раны у него поверхностные, но крови оборотень опять потерял много, оттого и ослаб. А когда Куна осторожно уложили на пол и даже укрыли одеялом, Алиса настояла, от холода раны будут плохо заживать. Вот тогда хозяйка лесного дома и сообразила. Как только оборотень перестал нуждаться в их помощи, она велела брату и Луле вытащить из спальни 6 матрасов и подушек. Незваные гости раздеваться не будут, так что им будет комфортно спать и таким образом, без постельного белья. И предложила складывать спальные вещи наверху лестницы. Сама спустилась к Дану Герхарду, который наблюдал за работой своих подчиненных, а кем еще они могли быть, и порой делала им замечания. «Дан Герхард», — обратилась к нему Алиса, — «когда ваши люди закончат с лошадьми, пусть они поднимутся по лестнице. Мы там оставим вам матрасы и подушки. Думаю, вам будет спать на них гораздо удобнее, чем просто на полу». «Матрасы и подушки?» — ухмыльнулся тот. «А почему вы не предложите кровати?» «Хм, вы хотите спать в комнатах, по стенам которых, пусть и снаружи, но довольно шумно бегают измигуны?» Сама усмехнулась Алиса, а потом спокойно сказала. «В первую ночь здесь мы с братом спали вообще на мешках возле камина». Как ни странно, Дан Герхард смягчился и согласился, что матрасы и подушки, разложенные в холле на старых коврах, мысль здравая. Он даже учтиво поклонился хозяйке лесного дома и вместе с подчиненными снес из коридора приготовленные для них вещи. Лишь заметил раз. Дану Виктору и леди Лули не страшно было заходить в спальню? «Окна в спальнях крепко закрыты ставнями. Мы же спим в коридоре второго этажа, чтобы не слышать этих тварей». Разложив в холле на старых коврах постели, мужчины между собой договорились о караульных, чтобы их не застали врасплох посреди сна, и чтобы к утру, к началу новой дороги, они все сумели бы отдохнуть. Поднявшись в коридор второго этажа и готовя свой матрас для сна, Алиса вдруг почувствовала острую обиду, не вполне уясненную для себя. Только факты. Шестеро мужчин, крепких, сильных, умеющих не только держать оружие в руках, переночуют в доме, а утром уедут. И все. Будут ли они вспоминать о лесном доме, как о некоем приключении? Будут ли посмеиваться над его хозяйкой, вляпавшейся в дурную ситуацию с измигунами? В любом случае, через недели-месяцы ночь в этом доме им вспомнится как отдельный казус в их обыденной жизни. Ну, подумаешь, встретились и разошлись. На что обижаться-то? Но и реальная обида поджигала глаза, и Алиса понимала, что вот-вот заплачет, захнычет не хуже Лулы, но, и зная про то, продолжала себя нагручивать. «Лиска!» – донесся шепот брата. Она подняла глаза и поразилась, когда это он успел пройти до ее и Лулы матрасов. Вставать полностью не стала, села и похлопала по своему одеялу, покосившись на задремавшую белобрысенькую. Виктор присел на колени поближе к ней и шепнул. «Там тебя этот Митчелл спрашивает. Есть, что ли, хотят?» – пробормотала она, вставая и застегивая на поясе ремень юбки-распашонки. До сих пор она бегала в штанах и как-то мимоходом думала, не потому ли Дан Герхард пытается ее поддеть, что она в обществе мужчин бегает не так, как следует по их моде, а в одних штанах. Когда спустилась, придерживая подол юбки, чтобы не слишком распахивался, Дан Митчелл кивнул ей и прошептал. «Можно с вами поговорить где-нибудь отдельно?» «На кухне?» – неуверенно предложила Алиса. «Я согласен». «Алисия!» – встревоженно позвал брат. «Я с вами?» Оглядев критическим взглядом терпеливо выжидающего Дана Митчелла, она покачала головой. «У нас только разговор, думаю, недолгий». Ну вот, и со временем определилась, и Митчелла предупредила, как бы невзначай. Они осторожно прошли мимо спящих. Насколько поняла Алиса, первым караульным вызвался быть Дан Митчелл, именно потому, что хотел с ней переговорить. Любопытство зашкаливало, но Алиса твердо решила молчать, пока ей не объяснят, зачем ее вызвали. Когда Дан Митчелл уселся за обеденный стол, она села напротив, подумав про себя насмешливо, что здесь то ли этикет такой, то ли Дан Митчелл продолжает демонстрировать ту же невоспитанность, которую щегольнул Герхард. Но ведь он должен был сначала усадить Алису, выдвинув для нее табуретку из-под стола, и только потом садиться самому. Впрочем, ладно, это все мелочи. «Я вас слушаю, Дан Митчелл», – подбодрила она его, когда он слишком заметно замялся, прежде чем начать говорить. «Беседа у нас будет весьма деликатного свойства», – наконец решился тот. «Есть ли у вас деньги, леди Алисия?» «Не знаю». «Что?» – оторопил Дан Митчелл. «Как это «не знаю»?» «Когда я впервые появилась в этом доме, я споткнулась на пороге и упала». Она повернула голову к нему затылком и подняла шарф, которым пользовалась, как обычным платком. «Видите, это след от падения, а поэтому я кое-что забыла. Вещи мы еще не все разобрали, больше старались устроиться в этом доме. А зачем нужны деньги?» «Завтра мы уедем», – сказал Дан Митчелл. «Я поняла вас», – вздохнула Алиса. «И что?» «Мы с Даном Герхардом не хотим оставлять вас в такой ситуации. Если бы у вас были деньги, можно было бы нанять боевых магов, которые легко справятся с измигунами». Алиса задумалась. Вспоминая те вещи из мешков, которые успела просмотреть, она приценивалась к ним с точки зрения продажи и признавалась себе, что много монет за них не раздобудет. А услуги неизвестных ей боевых магов наверняка весьма высоко ценятся. «Простите за откровенность, Дан Митчелл», – спокойно сказала она. «Но я бы больше желала отправить из этого опасного места подальше леди Лулу, своего брата. На боевых магов денег у меня нет. Сама бы я одна здесь, как мне кажется, прожила какое-то время. Возможно, я о себе слишком хорошо думаю, но…» И она развела руками. «Вы не понимаете, о чем говорите», – тоже спокойно сказал Дан Митчелл. «Я знаю, что у вас была первая ночь со змигунами, когда они пытались прельстить вас голосами ваших родных. Знаю, потому что сейчас эти твари бегают поверх дома в попытках найти щель, чтобы в нее прошмыгнуть. Но знаете ли вы, леди Алисия, что вас ожидает в третью ночь? Они будут ломать все, что им покажется уязвимым, лишь бы влезть в дом». Алиса молчала, глядя на него напряженно, а потом нерешительно спросила. «Мне податься некуда. Вы сумеете завтра забрать отсюда моего брата и леди Лулу? У нас есть мать, а у леди Лулы семья, а я попробую сделать крепость из одной комнаты, куда змигуны не доберутся, и буду проводить ночью в ней». «Это даже не смешно. Зная, что в доме остался хоть один человек, твари не угомонятся, пока не доберутся до вас, леди Алисия». Она снова замолчала, не зная, что делать. «Но ведь этот Дан Митчелл пришел не просто так. Может, у него есть какое-то разрешение проблемы? Ведь не зря он ее вызвал». «Дан Митчелл», – неуверенно сказала она, – «а что вы можете предложить?» Он внимательно посмотрел ей в глаза и кивнул. «Да, у меня есть предложение. Леди Алисия, я богат. Проведите со мной эту ночь, и я дам вам денег на вызов боевых магов, которые освободят местность от измигунов».